Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Внучка просто золотая девочка. 2 года всего, о них ничь не плачет, не просится на ручки. Топает себе и топает. Разве что скажет: «Деда, я устала». Или попросит рассказать сказку. И идет до хорошего места. Даже не верится, но переходы у нас по 40 минут, как у нормальной взрослой группы. Проходим, конечно, меньше, но так ведь 2 года же. Да и не столько уж меньше. Вместо 1,5 или 2 часов до лагеря шли 3 с небольшим. А вверх позавчера дошли меньше, чем за 5. Тот же участок от лагеря до Мутных. Взрослые его ходят за 3. Хотя время и расстояние в горах – штуки относительные. Взрослые – это нормальная группа с грузом. Сильный альпинист налегке пробежит тут 1 часа за 2. Если же без акклиматизации – уже 4. А новичковое отделение свердловчан умудрилось потратить 7. Так что Санечкины 5 часов – очень неплохой результат. Конечно, ходить ей нравится, но все равно терпение совсем не на свой возраст. С устатку и взрослые иногда так ноют, что хоть по морде бей. Ладно, переход давно закончен. Сказка рассказана. Ребенок сопит 2 дырочки под присмотром мамы и бабушки. Можно сходить к Бехриддину, узнать новости. В Таджикистане спасатели к военным относятся соответственно. Все при погонах. Бехриддин, к примеру, старлей. Любят тут всякие звания и чины. Слава богу, он эту тему не слишком всерьез воспринимает. «Вассалам алейкум! Привет, дорогой! Заходи, гостем будешь!» Акцент у лейтенанта наигранный и скорее кавказский, чем местный. Естественно, в этой фразе, которую он и приветствует уже лет 30. Обычно он говорит без всякого акцента. Что нового в мире? Хорошего? Ничего. Евреи с арабами продолжают делить Ближний Восток. Сколько лет уже делят, поделить не могут. А чего-нибудь посвежее есть? Да нет, вроде. Бехриддин. Кисмет, высовывается из балка Джамиль. Стажёр звания сержанта. Видит меня и переходит на русский. «Передала, что ядерной бомбой запустили». «Кто запустил?» – подхватывается Бехриддин. «Да непонятно, то ли Израиль, то ли по Израилю. Душанбе сама не знает. Да и слышно через слово». «Керихар», – матерится спасатель обычно по-таджикски. «Уроды. Нагадят, а потом им гуманитарной помощью посылай». «Чего-то мне неспокойно стало». Боюсь, не отделаться нам гуманитаркой. Бехриддин, ну-ка напомни, в Сирии сейчас штатовские войска, или я путаю? Правильно говоришь, американцы там. Задница. Если им приложили боеголовкой, это война. Третья мировая. Ядерная. Спасатель белеет. Да нет, ну что ты, мало информации. Верно, мало. Дай бог, чтобы я ошибался. Ладно, пойду, скоро связь с Олегом. Уже уходя, слышу, как Бехриддин бормочет под нос по-таджикски. Не сказать, что я хорошо знал язык, но это понимаю. Во имя Аллаха, только не по Душанбе. Ну кому мы нужны? Могу его понять, что ему Россия, Штаты, а в Душанбе у лейтенанта 7 детей. Окрестности Новосибирска. Полигон. Владимир Пчелинцев, Шмель. Разведчика ждали около 2 часов. Пчелинцев время не засек, а переспрашивать ни у кого не стал. Личный состав за это время успел поделить патроны. Кому по 90 штук досталось? Как раз 2 магазина в подсумок, 3-й в автомат. С пулеметами вообще замечательно вышло. По 2 короба сотки на ствол – это очень и очень жирно. Еще и со снайперами поделились. Конечно, пулеметным стрелять из СВД далеко не лучший выход. Но сообща решили, что на безрыбье и рака можно. У снайперов и своих штук 40 имеется. По всем нормам, как раз на толковый общевойсковой бой. Что от бригады остались только они, комбат 2 понял сразу. Как только прошелестела ударная волна над головой. А вот дальше что? Челинцев сидел на КПП и, разложив на столе немногочисленные детали, чистил УСМ Макарова. Если война на всю планету, надо ждать ядерную зиму. Если локально, то десант китайцев на голову. И вообще, как жить дальше? Многочисленные книги давали совершенно разные советы. Одни предлагали засесть где-нибудь в высотке, вторые – строить новое общество. А майору все больше и больше нравилась версия с пулей в голову. Все раздумья прервал крик наблюдателя с вышки. «Наши едут!» Комбат на скорую руку собрал пистолет и сунул его в кобуру. И выскочил из двери как раз вовремя. Разведка вернулась. Свежих дырок от пуль вроде не было. По привычно кирпичной роже Сундукова ничего прочесть в принципе было нельзя. Разведчик же. «Что там?» – коротко спросил комбат, подойдя к машине вплотную. «Чтобы лишние уши раньше времени не услышали ничего». «Там?» – задумался Сундуков. «Там весело. Но фон в норме. Готовы?» Вместо ответа Пчелинцев только кивнул и заорал, надсаживаясь. «Батальон строится! Приготовиться к выдвижению в сторону расположения!» И через 10 минут суматохи «Бегом марш!» А потом были нескончаемые километры дороги. Сбитые ноги, автоматный затвор, колотящий по спине, залитые потом глаза и общий задушенный полукрик-полустон. На громкие уже дыхания не хватало. От бригады остались только развалины, кое-где еще дымящиеся. Подступающий закат добавил багровых тонов, и все вокруг на миг показалось залитым кровью. Таджикистан. Фанские горы. Мутные озера. Алексей Верин. «Чимторга, ответь мутным. Прием». Пятисекундная пауза, и потом снова. «Чимторга, ответь мутным. Прием». Лёха пытался связаться с группой Олега уже минут 7. Еще 3, и можно сворачиваться. В принципе, ничего удивительного. Ночевки за перегибом, а хвалённые моторолы в непрямой видимости берут очень хреново. Впрочем, наши виталки еще хуже. «Чимторга, ответь мутным, прием. «Мутные, я Чимторга, как слышишь?» Слышимость Лёха удивила. Похоже, Олег вылез на перегиб. Достаточно далеко, между прочим. «Чимторга, слышу вас хорошо, включаю рацию», – дежурной остротой ответил Верин. «Лёха, завтра никуда не идете. Ждете нас или спускаетесь в лагерь? Передай Руфине, выход на все восхождения закрыть. Отправку групп вниз отменить под любым предлогом. Все передвижения только в направлении лагеря. Отцу скажи, район закрыт в связи с лавинной опасностью. Как понял, прием. Олег, какие лавины? Ты что несешь? А клиенты, прием. Передай, как я сказал. Своим клиентам скажешь приказ Потапа. Прием. Да ты можешь сказать, в чем дело, прием. Передай отцу, фаны закрыты в связи с лавинной опасностью. Понял? Прием. Понял. Фаны закрыты в связи с лавинной опасностью. Прием. Все, СК. СК. Лёха выключил рацию и недоуменно пожал плечами. Ничего не понимаю. Приказ всем вниз. Посмотрел на часы и опять включил моторолу. База, ответьте мутным, прием. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. «Докладывайте, товарищ капитан», – устало сказал Пчелинцев, сидя на груди кирпичей. Что тут раньше было, он вспомнить не мог, как не пытался. «Что там докладывать, комбат?» – махнул рукой Сундуков и присел рядом. Не та обстановка была, чтобы продолжать политтест привычный. Насчет жопы этот и Глебыч помелочился. «Мы в таком, что слов нет. Хуже панкейки». Мимо командира пробежало 4 солдат, несущих на плащ-палатки раненого. В опускающейся темноте не было видно, кто именно. «И таких уже с полста будет». Сундуков закурил, протянув пачку майору. «А мы только 2-ю казарму пробежали на скорую руку. Слишком долго батальон на полигоне сидел». «Благодарствую. По медицине какие новости?» Щелкнул зажигалкой Пчелинцев, вспыхнул огонек сигареты. «Санчасть разнесло, знаю. А временем хоть ты не попрекай. И так сам себе сажал за перестраховку. А вдруг прав бы был? И нас тут Чернобыль встретил. Или полк китайского десанта. По медицине следующее. Раненых, вместе с нашими 3, уже 52. Может, еще кого нашли. Половина до утра не доживет. Четверть, крайний срок 2-3 дня. Переломы страшные и контузии до черта. Докторскую хатку разнесло не целиком. Эпицентр далековато оказался, завалило только. Я 2 взвода отправил, пусть копают. Мезенцева откопали уже. Матерится, спирт пьет, оперировать бросается. Понятно. Подполковника хлебом не корми, дай отрезать чего. И балка его не грохнешь, убийцу в белом халате. Ой, Саныч, как хреново-то мне. Не мудрено. Ротный огляделся и протянул комбату солдатскую флягу, увесисто булькнувшую. Причастись, может, полегшает. Челенцев отхлебнул пару раз и вернул изрядно опустевшую флягу к хозяину. Коньяк? Обижаешь. Самогон на дубе настойный. Свой рецепт. Так вот, мне полегчает, когда все на места вернется. Не вернется больше никогда. И пока мы сидим, личный состав с ума сходит. 2 застрелились уже. Завинтил крышку сундуков и поднялся. По-умному, с водой в стволе. Какая сволочь только подсказала. Так что хватит сидеть и самого себя жалеть. Всем плохо. Думаешь, мне завыть не хочется? Хочется, как иначе. Вот именно. Так что, товарищ комбат, вставайте, да идите выполняйте свой священный долг. Орите, рычите, грозите расстрелом. Только бойцам задуматься не давайте. Или тёхам. Терентьев, как общагу увидел, еле пистолет забрать смогли. Сидит теперь связанный и воет. «А ты?» – в лоб спросил Челенцев. Ротный с ним на одной площадке жил, в семиподъездной пятиэтажке, от которой целым остался только кусок торцевой стены, да и тут лишь до 3-го этажа. «А я права не имею», – огрызнулся вдруг капитан. «У меня кроме семьи еще рота есть, и комбат, который расклеился, и ни хрена не командир». «Саныч, не заводись!» Черенцев встал с кирпичей и попытался успокоить ротного. «Да пошел ты нахер, шмель!» Сундуков плюнул майору под ноги тяжелым сгустком слюны, перемешанной с пылью. «Я 2 войны прошел», — непонятно зачем уточнил Сундуков и поплелся к санчасти. «Ты куда?» — окликнул его майор. «На муда, Глебыч, куда ж еще?» — ответил ротный, не оборачиваясь. «Сейчас спирта найду пару литров, да за упокой душ нажрусь, а потом застрелюсь, и пусть Максим Викторович вскрытие сделает». «Ни хрена ты не застрелишься», — прошептал Пчелинцев и решительно мотнул головой. Быстрым шагом пошел в сторону склада в РАО. Нога решила больше характер не показывать. А если застрелишься, то лично настывающий труп на гаже убирать не буду, понял? Конечно, Сундуков этого не услышал. Отошел далеко, да и в окружающем шуме особо не разберешь. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Аляудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. «Витя, твои мальчики сошли с ума». «В каком смысле, Руфина Григорьевна?» «Лёша сейчас передал, что на Чимторги сходят лавины. Там же снега нет». «А спутниковый телефон там есть? При чем тут это?» «Эх, Руфина Григорьевна, не любите вы анекдоты. Хит сезона 2004». «То есть?» «Чтобы в летних фанах начали сходить лавины, нужна как минимум ядерная война». «Что там парни передали?» «Район закрыт из-за лавинной опасности». «Ты думаешь?» «Боюсь, знаю». Окрестности Новосибирска. В прямой видимости от расположения Энской десантной бригады. Андрей Русов, 7-й. «Что там?» – дернул Герман 7-го за рукав. Русов сполз с пригорка и молча отдал бинокль ефрейтору. Водитель улегся и поднес оптику к глазам. «Ого, ну нихера ж себе!» И тут же скатился к 7-му. «Сектыш!» Мягко говоря. Андрей забрал у ефрейтора бинокль, перекинул ремень через шею и сел в траву, не беспокоясь о чистоте камуфляжа. Везет не только дуракам, но и тормозам. 10 минут не хватило. «Что делать будем, старшой?» Герман присел на корточки рядом с сержантом. «Да хер его знает, если честно. Небось, ракеты у всех кончились, на голову не ляпнется, нечему». «А вдруг? Если вдруг, то будет бесплатно сразу и для всех. Терру не посеял?» «Обижаешь», — искренне обиделся Герман и достал маленький дозиметр, больше похожий на помесь калькулятора с телефоном. «Включать?» «Нет, орехи колоть. Сколько?» «27-28 микрорентген. Это что?» «Это единственная хорошая новость за сегодня. Вот что это, Ванья. Норма для наших краев 17. «Поверь старому химику-дозиметристу», — грустно улыбнулся седьмой и устало увалился на землю. «Боженька не фраер, своих любит. Похоже, на город не пожалели, а по бригаде влупили обычным. Томагавк или трезубец какой. У нас до Новосиба сколько по прямой?» Герман прикинул и ответил. «Если по дороге, то 75 примерно. Если как ворона летит, 60 с мелочью». «Нормально. Сколько в городе, представлять не хочу и не буду. А мы даже без языка обойдемся. Если ветер не переменится, конечно. Не дай бог, на нас развернет, можно сразу хозяйство на пень класть и топор точить». «Живем», — хлопнул Русов водителя по колену и вскочил на ноги. «Выпускай девчонок и интеллигента, нехай воздухом подышат. И пусть Влада подойдет с карабином. А сам проверь машину и за ветром следи. Направление менять начнет, ори. И постарайся, чтобы по-светлому успели. Боюсь я по этой линии фронта ехать. Да и комбатовской не говори ничего и сюда не пускай. Сейчас нам только истерики не хватает для полного счастья». Водитель кивнул и, зачем-то пригибаясь, побежал к забарахлившей шишиге, оставленной в посадке метрах в 40 от них. «А мы, пока время есть, присмотримся», — сам себе под нос проворчал Урусов и снова занял пост наблюдения. «Думала, уже забыл про нас». Рядом с Андреем легла на траву Влада и вскинула карабин к плечу, рассматривая через оптический прицел территорию бригады. «Ой! Угу! А я на эту красоту уже насмотрелся. Похоже, что 2-3 ракеты не пожалели. С хорошим таким зарядом». Влада, отложив тигр и глядя в сторону, спросила. «Живых не видно?» «Не-а», — мотнул головой Русов. «Потому бока и вылеживаю». «А раненые?» — повернулась к нему жена. На лице блестели дорожки от слез. «Все же погибнуть никак не могли. Им же помочь надо. А мы тут лежим. Там же Вовка, там же все. Кошка!» Андрей притянул попытавшуюся было вырваться Владу к себе и обнял. «Солнышко моя, ну ты же МЧСница, ты же по гражданской обороне экзамены сдавала, ну подумай сама». Урусов крепче прижал плачущую жену и продолжал шептать на ухо. «Кто под удар попал, тот погиб уже, раненых не бывает. А если и будут, у тебя операционная есть? Или собралась иголка из берета руки-ноги пришивать?» «Не все погибли», — снова забилась Влада. «Не все, кто же спорит, кто должен был, уже умер. Или сам себе помог. А я не хочу в пузо очередь получить. От выжившего и злого. Сейчас пойдем. Ванька машину отремонтирует и пойдем. Честно-честно. Не обманывал же ведь никогда. Кошенька, сама вспомни, ведь ни разу». Влада прижалась к седьмому уже сама. Ни разу. И зарыдала, уже не в силах держаться. Вот и сейчас не обманывала. Урусов гладил по хрупкой спине плачущую жену, глядя куда-то ей за плечо. «Ты поплачешь сейчас, успокоишься. И все хорошо будет. И шмель живой, и соловей, и Ромка сундук, вот увидишь. Они на полигон ведь уходили. А там склоны крутые, волна сверху любая пройдет». «Точно?» – попыталась улыбнуться сквозь слезы Влада. «Пройдет?» «Конечно пройдет. Сама вспомни». «А, забыл, ты же не была у нас еще ни разу». «Успокоилась?» Урусов мягко поцеловал жену в лоб и неожиданно лизнул кончиком языка переносицу. Влада фыркнула рассерженно. «Вижу сам, успокоилась», — повторил поцелуй Андрей. «Малой как?» «Нормально», — шмыгнула носом в последний раз кошка. Они с Анютой общий язык нашли сразу. Сейчас сидят на сумке и сказки рассказывают. «Вот и пригодилась королева». «Да, хорошая девчонка, чего ты взъелся так?» «Стандартная неприязнь быдла к аристократии. Пора привыкнуть», — подмигнул Андрей и с большим трудом уклонился от подзатыльника. «Тебе сколько раз говорить, чтобы не смел себя быдлом называть? Пока им быть не перестану. Поехали, ага. И не надо меня сковородкой бить. На этот раз уйти от удара не получилось». Урусов задумчиво почесал загудевший затылок. «На границе ни разу не грохнули. Бомба мимо пролетела. Зато родная и любимая жена до смерти забить готова». «Ладно, ладно», – примиряюще выставил он ладони вперед. «Подурковали и будет. Студент как?» «Терпимо. Все порывался бежать куда-то, но как грохнуло, сразу успокоился. Даже выпить попросил. Будет толк из парня, 100% даю. Хотя на вид задрот задротом. Вот все у тебя плохие. А то я один хороший, пора привыкнуть». От очередного избиения старшего сержанта спас кашель Германа. Водитель стоял метрах в 3 от Лёшки и задумчиво наблюдал за семейными разборками. «Вот гляжу я на вас и ничего не понимаю. Вроде как всему миру конец настает, бомбы сверху падают, люди погибают. А им бы вместо того, чтобы по земле кататься, пообниматься самое подходящее время. «А сам-то чего в истерике не бьешься? – спросил Русал, пряча бинокль в футляр. «А у меня Fallout разных частей с детства любимая игра. А тут, блин, интерактивная реальность в полный рост. Газон больше не хрипит. Поехали, старшой». «Поехали», – закинула тигра за плечо Влада и чуть ли не в припрыжку побежала к машине. «Похоже, что не только я по пустошам бродить любил», – проводил Урусову Герман. «Кому сейчас легко, Вань?» Самара. Александра Ивановна Юринова. «До свидания, Антоша. Я тоже вас всех люблю». Александра Ивановна положила трубку на столик у кресла. «Ну вот», – поговорила напоследок со всеми внуками. Сначала Олежка позвонил, потом Боренька. А теперь Антоша с Риточкой. Какие же они хорошие, беспокоятся, надеются, что она не в курсе. Господи, ну что же еще делать старухе, если не смотреть телевизор и думать? Хорошо, что их здесь нет. Бросились бы ее спасать, а это невозможно. Только сами погибли бы вместе с ней. А так вся семья, скорее всего, останется жива. Много ли будет таких семей, что в надвигающемся ужасе потеряют только одну старую больную бабушку, которая и так недолго осталась? Ее дети и внуки, они сильные, они выживут. А ей уже не страшно. Ей все равно пора. Неплохая жизнь позади. Двое детей, четверо внуков. Правнучку успела увидеть. Она встала и, опираясь на две палочки, с трудом добралась до кухни. Попила чаю, вернулась в комнату. Немного посмотрела по телевизору какой-то дурацкий сериал. В последнее время мыльные оперы перестали казаться такими скучными. Новости смотреть не стала, какой смысл? Добралась до постели и легла спать. Во сне было хорошо и уютно. Снились дети, внуки, маленькая Санечка. Даже ноги совершенно перестали болеть. Впервые за долгие годы. Она не заметила, как сон стал вечным, и ушла совершенно счастливой за несколько часов до того, как волна, вырвавшаяся на свободу после разрушения каскада в Волжский ГЭС, накрыла Самару. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Тихонько гудил мотор УАЗика. В тусклом свете лампочки блокнот казался желтым, и на эту желтизну ложились черным буквы и цифры, подводящие мрачный итог. От бригады осталось ровно 415 человек и пара сотен гражданских. Женщины, дети сидят сейчас в относительно целой столовой. В жилое состояние приводят по мере сил. Матрасы стелют, занавески вешают. Из боеспособного личного состава 12 офицеров, 7 прапоров, остальные – сержанты и солдаты. Из последних около четверти – сверхсрочники. Некоторые участие принимали. Это гуд. Из плохого – ребята с ума сходят. Начинает доходить, что это не игра, а жизнь реальная. Злая, страшная и кровавая. И рестарта не будет, как ни проси. И раненых человек 60. Из них примерно 40 до утра не доживут. Зато боксы и склады почти целые. Завтра первую роту на разбор жилых, за второй – снабжение, третью – в боевое хранение. На всякий случай, вдруг полезет кто. БТРы откопаем, будем ими рыть. Думаешь, на соседнее сиденье залез Сундуков. Пьяный, но еще нормальный. И правильно, кому-то думать надо, а кому-то голыми руками камни разгребать, потому что стоны из-под них не прекращаются. Рома, успокойся, а то спрошу, какого черта нажался и гонишь. А такого, Вова, нашел я их. Остекленевший взгляд капитана уткнулся в темноту за лобовым стеклом. Все, верил во что-то, надеялся, а теперь кончилось. Глебыч, обернулся вдруг ротный к Пчелинцеву, будь человеком, разреши уйти. Куда? Не понял майор. «Туда», — ткнул Сундуков пальцы вверх. «Края вечной охоты, или как там оно?» «Крыша совсем поехала?» — осторожно уточнил комбат, прикидывая, как бы половчее капитана заломать, если за пистолетом потянется. «Совсем», — неожиданно согласился Сундуков и замолк. Снова продолжил только через несколько минут. «Прости, Глебыч, я ведь тоже не железный, сам понимаешь». «Понимаю», — майор обнял ротного. Капитан, прошедший обе Чечни, зацепивший краем таджикских вовщиков с юрчиками, не плакал. Он выл. Тихо и страшно. В свете костра мелькнул вдруг бегущий командирскому УАЗику солдат. Пчелинцев вылез ему навстречу, погасив за собой свет в кабине. «Нормально все с Ромкой будет. Обязательно. Иначе и быть не может». «Что случилось, товарищ сержант?» – спросил майор запыхавшегося бойца. «Там это, шишига из города идет. Прапорщик Безручка в тепловизор смотрел и сказал, что наша. Германа Ваньки. Мотор гудит мерзко сильно». «Так что же ты телишься так долго?» – выкрикнул Пчелинцев. Хлопнул ошалевшего сержанта по плечу в грязном комке и побежал к бывшему въезду в часть. Совсем немного не успел. Приехали уже. Урусов, как обычно, изображающий айсберг, выкидывает сумки из кунга. Рядом нянчит Динку Влада с карабином через плечо. Возле Германа, радостно рассказывающего что-то бойцам из оцепления, мнется с ноги на ногу молоденький паренек, весь какой-то помятый и растерянный. И потерянно сидит у колеса прямо на холодной земле Аня. И все оглядывается по сторонам. «Не меня ли ищете, милостливейшая госпожа?»